чтобы позвать человека к телефону, а потом начинает говорить о каком-то соленоиде для смеха, путая его с синусоидой, и городит такое, что ему даже легче становится. Иногда замолчит, словно слушая того на другом конце, или так себе хмыкает неопределенно между молчаниями, или междометия ставит, а сам за это время нечто придумает, да и скажет. Конечно, потенциальная сила константы блока при пересечении магнитоидных искривлений системы равна гидравлической энергии питания электрода альфа-омега-пси. Именно это я и понимал. И повесит трубку. Маме нравились бы такие разговоры. Но всего этого на самом деле не было. Одно лишь представление, мечта. И тут, конечно же, судьба. Вдруг он забыл обо всем, о чем же таком он думал глупом-глупом. И когда, обмирая, бросился на звонок, мама уже держала трубку. «Алексей, это тебя!» И по поджатым губам, по особенно бесстрастному ее голосу и взгляду совершенно любому, ясно, что на этот раз звонит Ася, мама узнала ее голос. Тут уж ничего не остается, лишь бы не покраснеть, подойти как можно спокойнее и безразличней. Впрочем, не к чему и делать хорошую мину, ведь ясно же, недаром он толокся у телефона, все все знают и принимают, плохая игра, хорошая мина. Алексей берет трубку, да, здравствуй. Тут можно было бы и сказать «Ася, раз уж проворонил и тебя рассекретили». Если бы подошел сам, или хотя бы кто-то другой, кроме мамы, можно было бы говорить во втором лице настоящего времени, что и не поймешь, с кем ты говоришь. Но ведь и это спасает мало. Слишком мало получается мычания, чтобы мама не догадалась. Мама очень в этих вещах понимает. Непонятно даже как. Это мама подходила. Да чего же прекрасный голос. Да. А как ты понял, что это я? По лицу. Маминому? Да. Смеется, подумать только. Так ведь говорила с ней не я. Что-то сразу сжимается в Алексее. Кто же? Говорит он и сам удивляется, как падает у него голос. Муж. А этому типу чего от тебя надо? Слова трепещут, тянутся и рвутся, словно одно как камень, а другое жидкое. Да ну что ты, Алеша, что ты? Ласково говорит она. Ну ты же знаешь. Случайно встретила, говорит Алексей ядовито, и уже не помнит, что нельзя говорить в прошедшем времени, выдает с головой ла-ала-яла или ила. Не понимает, что тем более выдавать себе ни к чему, что вызывал его мужской голос, а выходит, разговаривает он с женским, слишком явная ложь. Такого в доме не любит. Ну, Алеша, к чему такой тон, говорит Ася, и голос у нее такой, что еще не рассердившись, но может рассердиться, и какой он еще мальчик, Алеша, ты же знаешь. Я тебе говорила, что должна была с ним встретиться. Ну, положим, она ему никогда этого не говорила, но Алексей вдруг успокаивается, и тогда становится очевидно, что какая же тут ревность, раз он ее слышит, что и сказал он эти две фразы «этому типу чего от тебя надо» и случайно встретила, может, только потому, что просто разволновался от ее голоса, и ни почему другому. Но этого по телефону не объяснишь, да и объяснять не надо, да и не совсем так это. Да и не так осознает все сам Алексей, и выходит, мамино лицо было вытянутым не потому, что она узнала Асю, так просто, как всегда. И тут же ясно, о чем дальше разговор, о встрече. Вот если он еще немного потопчется в разговоре и не спросит, спросит она. А если не выдержит и спросит она, пожалуй, скажет, что сегодня не может, занята, и кто ее знает, как она там занята, и он говорит, ну, так я приду. «Нет, Алеша, я сегодня занята», — так он и знал. «Чем же это?» Опять слова то жидкие, то твердые. «Господи, Алеша, ну стиркой! Новый год же! Так я тебе не буду мешать, просто посижу». «Не надо, Алеша, и дома сегодня все будут. Я все-таки приду». «И твоя мама...» И теперь уже все было ясно. Он, конечно, придет. Хотя у него дел по горло, сессия. И мама будет коситься, что он опять уходит. Но чем больше упирается Ася, тем вернее, что он придет. Ася живет у Нины, своей подруги, снимает угол за 15 рублей. Нина... Красивая девушка, но никто ее не любит. Нина живет у отца Сергея Владимировича, необыкновенного старика из бывших. И все они втроем живут в одной большой комнате, чрезвычайно пустой и словно бы необжитой. Чтобы попасть к ним, надо подняться на четвертый этаж, верхний, в старинном доме. Подниматься надо по широкой лестнице со ступенями, удобными, как в старинных домах, на каждом марше. У высокого окна вделана капитальная скамейка для отдыха. И вот на четвертом направо дверь. И всегда, когда Алексей нажимал звонок, все напрягалось в нем, потому что тут пауза, шорох, шаги за дверью, все могло произойти. Могло не оказаться Аси, потом гадай, куда она делась. Сиди на удобной для того скамейке. Если откроет Ася, все хорошо, но может открыть Нина или Сергей Владимирович, или, если их нет, а ты все-таки позвонил еще раз, соседи, это самое худшее. У них такие лица, если они ему открывают. Он чувствует себя виноватым, неведомо правда в чем, тем более, впрочем, виноватым и зависимым. И если... Откроет не Ася, то опять же, либо она дома, либо ее нет. И тоже могут открыть по-разному. Особенно Сергей Владимирович не просто открыть. Тут множество оттенков. Какое будет при этом лицо? Промолчит? Или что скажет? А что скажут? Пригласят или оставят на лестнице? Дверь открыл Сергей Владимирович. Он стоял в дверях, словно не узнавая, длинный, величественный до жалости, деревянный стоял, ничего не менялось в его неподвижности, и молчал, словно выжидал. Поэтому Алексей не мог сказать «Здравствуйте, Сергей Владимирович», а сказал, причем слишком отрывисто, «Ася дома?». Старик еще словно бы долго неподвижно смотрел на Алексея, потом, резко повернувшись, прикрыл дверь, удалился также молча. Алексей глупо стоял перед дверью. И в это самое время, как назло, сзади подошла соседка второго звонка. Соседка, она встала за спиной, подышала. Алексей, вздрогнув, обернулся и тогда, улыбнувшись, сказала: «Вы уже звонили?» «Да», — твердо ответил Алексей и отошел от двери. «Ах, она даже открыта!» Распухшая сумка в одной руке, газета и кошелек в другой. Она растворяла дверь, проходила вперед сумкой, боком и смотрела с ласковым любопытством. Совсем уже пройдя и прикрывая за собой дверь, на свету остался лишь один ее толстый глаз, сказала: «Не закрывать?» «Нет», — сказал Алексей, срывающимся от злости голосом. И надо же было ей подняться именно в эту минуту. Не успели еще оттоптаться в прихожей ее шаги, дверь отворилась. Ася ситцевый халатик. Руки у нее были мокрые, лицо злое. Видно, кроме старика, сказавшего ей что-то, кроме стирки, вот еще и столкнулась с соседкой два звонка. «Я же говорила, не приходи». Больше ничего Алексею не надо. Стоит в дверях живая Ася, ситцевый халатик. Плечи остро под халатиком. Руки мокрые, шлепанцы огромные. Ее голос, ее глаза и волосы. И это ему кажется на самом деле. Ася смотрит на него, теплеет. «Там война, понимаешь? Пропали у Сергея Владимировича штаны». Она уже смеется. «Полчаса подождешь?» «Господи, полчаса!» на час-два. Сад, уголок его, скамейка между сараем и садом. Она. Но так больше нельзя. Зима, понимаешь? А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то прийти. Это обязательно. И не все же обедать на деньги, что выдает тебе мама на завтрак. И ждать тебя по утрам, когда, наконец, я одна, придешь ты или не придешь. Ты-то, конечно, придешь. И целоваться вот здесь, на лестнице, тоже целоваться. Холодно ведь. Это тебе тепло, а мне холодно. Он: не надо так, ты не права. Это так, конечно, но ведь я тебя люблю, и ты меня любишь, и мы бываем часто одни, совсем одни, нам еще повезло. Я иногда удивляюсь, как нам везет. И ты знаешь, ведь я все, что могу, но я не все могу. Но я знаю, не думай. Это я уже знаю, счастье в каждом из нас, не в обстоятельствах, ведь мы — она. Милый, ну, ты любишь, я забыла. Дай я на тебя посмотрю. Ну, как же не любить такого? Я злая, ты еще ребенок. Почему так? Может, я плохая? Верно, испорченная, хотя кто знает. Все осколки, сумятица, но мне нужно все то, без чего ты готов прожить. Ведь ты живешь дома, а? Ты ведь живешь дома. Что молчишь? Мама тебе готовит, да? Спать ты ложишься в постельку, вот пальто на тебе. Молчишь? Он: я тебе говорил, я уйду, если ты настаиваешь. Она: не криви. Ты ведь умненький. Не идет тебе, не уйдешь, голубчик, ты привык. Ты, милый, гораздо больше без этого не можешь, чем я. Тебе не уйти. Он: уйду. Она: ну что ты? Ну вот и обиделся. Какой ты еще ребенок? Ну не ребенок. Это ведь я не обидное тебе говорю. А зачем ты внимание обращаешь? Ты не обращай. Ну дай я тебя поцелую. Вот и вот. И сюда. Он: завтра же уйду. Уйду не потому, что ты. Уйду. Она: милый, ну куда же ты уйдешь? Зачем главное? Для меня? А зачем это мне? И почему ты, собственно, уйдешь? Смеется. Ты же можешь привести меня? Смеется все звонче и тоньше. Ну да, к себе. У тебя же отдельная комната. Маленькая, правда. Резко хохотнув: ты приведешь меня и скажешь: вот мы решили. Хохочет, раскачиваясь. Воображаю, какое будет у нее лицо. Хохочет, как всхлипывает, потом стихает. Ты молчишь? Что же ты молчишь? Что не приведешь? Слабо ведь? А то приведи, а? Заживем. Отдельно, законно. Он: не надо. Не надо так, прошу тебя. Ты ведь знаешь. Она: что знаешь? Что я такого знаю? Что я не могу прийти к тебе? А если я хочу? А почему же это я не могу прийти к тебе? Почему? Он: не надо так. Ты же знаешь сама. Это будет не жизнь. Почему же не жизнь? Она ведь у тебя умная, сдержанная, слова лишнего не скажет, благородная. Почему же не жизнь? Пауза. А я вот иногда мечтаю, чтобы она была стерва, чтобы была толстая, неряшливая, не сдержанная, чтобы считала, к примеру, сахар, насколько было бы проще. Да, я была бы счастлива. Пауза. Хорошая? Чем же это она хорошая? Знаю, знаю. Но это ведь нехорошо быть такой вот хорошей. Выгодно. Она ведь... Почему бы я такой не была? Ты же ее боишься, нет, а? Не любишь, боишься. Пауза. Будто я тебя отнимаю. Тут ведь не больше этого, если разобраться. Не больше.